Глава третья. «Народ, а где все?» Бада оглядела почти пустую аудиторию. Элата резко отвернулась к окну, а Рик спокойно уселся на свое место. Я покрутила в пальцах приятный прохладный кулон и, смущенно улыбаясь, подошла к окну. И Туз все еще стоял у лестницы и разглядывал цветы. Может, я перестаралась или, наоборот, не смогла дотянуть? Нет, Бада счастлива, парень согласился на свидание, а большего я и не обещала, но нервировала, что рыжий качок не двигается с места. Мимо прошла женщина, которая вела у нас предыдущий урок, Лодес Атра, к стыду своему так и не поняла, что именно она преподавала. Учительница споткнулась и, выронив папки, опустилась на корточки. Собирая листы, активно жестикулировала, видимо, возмущалась несправедливостью жизни и несочетаемостью ступенек и каблуков. И Туз смотрел на нее некоторое время, а затем вдруг опустился на одно колено и всучил букет. «У меня рюкзачок выпал из рук, а вот это совсем не по плану», прижалась к стеклу. «Нет, нет, не бери!» скрипнула зубами при виде букета в руках Лодес. «Надо бы забрать!» Но тут прозвенел звонок. Уныло потащила рюкзак по полу и обреченно плюхнулась на стул. Рик покосился удивленно, но промолчал. В аудиторию вошел высокий мужчина с тщательно уложенной прической и красивыми ухоженными руками. Манерно растягивая слова, предложил раскрыть учебники. Я вытряхнула все книги из рюкзака. Бездумно перебирая их, не понимала, какой нужен. Посматривая на счастливую Баду, едва сдерживала слезы. «Что я наделала? Почему Итус так поступил?» Руки задрожали, книги с шумом повалились на пол. Рик положил прохладные пальцы мне на запястье. Прикосновение подарило спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. Призывая вести себя тише, сосед поднял учебники, аккуратно выбрал нужный, остальные сложил в рюкзак. Я благодарно улыбнулась и, вцепившись в его кисть, шепотом попросила немного потерпеть. Хотелось еще раз ощутить это ровное состояние умиротворения. Парень усмехнулся и, позволив подержаться за него, переложил карандаш. Я завороженно наблюдала, как он легко и размашисто строчит левой рукой. Пока не пришло понимание, что все записывают лекцию, кроме меня. Схватив тетрадь, прислушалась к словам учителя и едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть: «Забытый язык! Неужели в Академии Иззарда не знают, что он забытый, потому что запретный?» Теперь понятно, почему мне стало так нехорошо от шипения рыжей гадюки Элаты. Одернула себя. «Я же Сенс. Нельзя плохо думать о человеке. Иначе невольно могу усилить его отрицательные стороны. Но как же сложно искать хорошее и красивое там, где видишь лишь зло и уродство души». Снова сжала руку Рика и услышала короткий смешок. «Понимаю, что веду себя странно и неадекватно. Со стороны, наверное, окажусь сумасшедшей. А что, если сосед решит, что я влюбилась? Но мне действительно необходимо то ощущение безмятежного спокойствия, которое дарит прикосновение к темноглазому парню». Не желая переживать и теряться в сомнениях, написала в тетради. «Не знаю почему, но мне спокойно и хорошо, когда я держу тебя за руку. Что у тебя за магия?» Протянула тетрадь Рику, но он лишь насмешливо покосился на меня и пододвинулся вместе со стулом. Ощутив прикосновение его колена, вздрогнула и отшатнулась. Но, подумав, медленно задела его ногу своей. «Это действительно намного удобнее. Руки свободны, я могу записывать лекцию». Потихоньку, увлекаясь незнакомыми символами, старательно зарисовывала их в тетрадь. Очень сложный язык. Каждый знак означал что-то определенное, а также был слогом. Но в зависимости от того, где символ находился в слове, значение могло меняться на обратное. Интерес рос вместе с ноющей болью в висках. Понять логику оказалось безумно сложно. После звонка я уронила голову на парту и простонала. «Никогда мне это не осилить!» «Не переживай», — положил Рик руку мне на плечо. ты догонишь. Слышал, что в Биденсе не изучают забытый язык». «Да», — встрепенулась я, — «он же запрещен. Почему его преподают здесь?» «Не запрещен, а не рекомендуется к изучению». Услышав холодный голос учителя Трифалиюма, я вобрала голову в плечи. Думала, он уже покинул аудиторию. Мужчина манерно тянул слова. «Ученица Лия Элайн, вы перевелись из Академии Биденса?» Кивнула, а учитель как-то нехорошо усмехнулся. «Тогда советую нанять репетитора. Незнание языка не освободит от экзамена». И вышел. Я растерянно осмотрела немногочисленных учеников. Как вдруг в аудиторию ворвался невысокий паренек с вытаращенными от восторга глазами. «Представляете, профессор Файдер отравился новыми пирожными от Дижу, а с ним все, кто в обед бегал к булочнику. Не берите его новое изобретение, брусника в цвету, и золотую рыбку в облаках тоже не советую. Мало того, что жуткая гадость, так еще и несварение обеспечено. Кто хоть его надоумил совместить шпроты и белый шоколад? Но и это не все. Учительница Атра вызвала городового. Говорят, кто-то околдовал и Туса Опло. Парень совсем слетел с катушек, бродит по городу с букетом цветов, пристает к женщинам, лапает их за выступающие части». «Что?» — взволнованно вскочила Бада. Я прикусила губу, со стоном стекла на парту и постаралась спрятаться за рюкзачком. Парнишка, а за ним Бада и все, кто не ходил на обед к булочнику, выскочили из класса. Остались лишь мы с Риком. Парень насмешливо посмотрел на меня и приподнял брови. «Что-то мне говорит, что и булочник Рибес не избежал твоего разрушительного стремления осчастливить всех вокруг. У тебя еще много осталось счастья. Хочу прикинуть размеры надвигающегося на Изарт бедствия». «Это не я», — обиженно пробормотала я. «Чтобы городовой поверил, врать надо поубедительнее», — покачал головой Рик и протянул руку. «Идем, покажу, как можно избежать этой чудесной встречи. Мне нравится наш Ивон. Не хотелось бы, чтобы и городового зацепило счастьем-то». Цокнула языком. Вот же ехидный какой. Не меньше, чем красивый. Пытаясь строить обиженную невинность, нерешительно покосилась на его раскрытую ладонь и вздохнула. Гордость таяла быстрее, чем масло на сковородке. Очень уж спокойно было на душе, когда я прикасалась к Рику. Тот, устав ждать, просто подхватил свою сумку и мой рюкзачок, да пошел к двери. А я поспешно вцепилась в его руку и потопала рядом. Мы сбежали по лестнице и оказались с другой стороны академии, но ускользнуть не удалось. Словно из-под земли выскочила рыжая Элата и без объяснений вцепилась мне в волосы. Рик спокойно оттащил разъяренную девушку, которая тут же разразилась лавиной ругательств, обвиняя меня в том, что приключилось с ее братом. Поток слов сменился незнакомыми, и в мою сторону поползло уже знакомое черно-вязкое марево магии Ридда. Я невольно сжалась, ожидая боли, но темная субстанция коснулась кулона и медленно, будто неохотно, начала втягиваться в украшение. Элата зашипела змеей и, укусив удерживающего ее Рика, вывернулась из схватки, да вытянула руки. «Ну все, шутки кончились! Смотрите, трабл!» — крикнула я, указывая в небо. Не знаю почему, но всегда срабатывало. Несмотря на то, что никаких траблов никто сроду не видел, оборачивались все. Даже Рик посмотрел наверх, а я, схватив парня, потянула за угол. Тут же врезалась в кого-то и, заметив белый китель, сразу бросилась в другую сторону, прокатилась по земле. Городовой гортанно вскрикнул, что-то полыхнуло. Рик рывком поставил меня на ноги и, сверкнув темными глазами, шепнул: «Бежим!» Мы понеслись так быстро, что, казалось, стопы мои не касаются земли, а я лечу, только удерживаемая этим парнем. Дыхание давно сбилось, в груди горело, воздуха не хватало, сердце булькало в районе горла, но остановиться я не могла. Рик крепко держал меня за руку. И, честно говоря, я была готова бежать за ним хоть на край света. Надо все же узнать, что за магия в этом парне. Вдруг он меня просто околдовал, а я и растеклась лужицей. Рик остановился только у реки, и я почти упала на кованые перила. Перед глазами плясали разноцветные круги. Вдохнуть не удавалось, в горле встал ком. А Рик расхохотался, весело и забористо. «Вот это да!» Отсмеявшись, вытер выступившие слезы и покачал головой. «Ты действительно приносишь в жизнь счастье, во всяком случае, в мою. Это надо же за пару часов развеять жуткую, сковывающую этот траблов городок скуку». Привалился рядом и, весело улыбаясь, спросил. «Кто ты? Что в тебе за магия?» «У меня такой же вопрос», — прохрипела я. «Что в тебе за магия?» — облизала губы. «Очень хотелось пить». Улыбка Рика растаяла, взгляд померк. Парень снова превратился в того красивого, но холодного соседа, которого я увидела в первую минуту. Словно живые искры в темных глазах мне лишь померещились. «Устала?» — спокойно спросил он. «Извини, я слишком быстро бежал». Снова коротко усмехнулся. «Не думал, что бегать так здорово. Ладно, с меня коктейль. Или предпочитаешь чай, сок?» «Хотя бы воды!» — жалко улыбнулась я. Рик поправил сумки и ухватил мою руку. Снова стало спокойно. Тревога по поводу того, что парень ушел от ответа про магию, тоже испарилась. Мы шли по улочке, а Рик рассказывал, какие замечательные коктейли подают в его любимой кафешке. «А если я захочу, он купит мне знаменитое пирожное с десятком присыпок». И от его слов становилось тепло на сердце. «Мы будто парочка, только вот связь наша совершенно не романтическая. Но пока Рик держал мою руку, меня это абсолютно не тревожило». Кафе оказалось таким, каким описывал его Рик. Милым, уютным и очень светлым. Улыбчивая девушка приняла наш заказ. Тут же зашумел миксер, а передо мной поставили огромную креманку с разноцветными шариками. Я потянула за одну из двух воткнутых в мороженое ложечек, положила в рот нежной сладкой прохлады и прикрыла от удовольствия глаза. Разные сочетания вкусов, любопытные ощущения, большущая порция — я почти замурлыкала от блаженства. «Интересно», — тихо сказал Рик, и я вздрогнула. «Ты так старательно жаждешь всех вокруг осчастливить, потому что самой не хватает счастья». Я подавилась и закашлялась, замотала головой. «Нет», — восстановив дыхание, прохрипела. «Я счастлива, честно. У меня классная сестра. Она необыкновенная, потрясающая и очень красивая». А еще талантливая, ковыряя ложечкой мороженое, понимала, что внезапно пропал аппетит. Покосилась на лицо Рика, из чего он решил, что я несчастна. Да как вырвалась из столицы, ощущаю себя на вершине радуги. Может, поэтому хочется, чтобы все вокруг тоже радовались. Вот только как-то не задалось. Вспомнила лицо Бады, когда она услышала жуткую новость, и зажмурилась. А представив одного из лучших учеников, бегающим за женщинами и хватающим их за грудь, со стоном легла лбом на стол. «Что я сделала не так? Я же сумела повысить настроение с помощью фиалок. Не очень, судя по мучающимся животами ученикам и преподавателям, отведавшим вишневых пирожных с каперсами. Тех, кто пережил этот гастрономический изыск, добила золотая рыбка в шоколаде». «Пойдем, трабл!» — понимающе хмыкнул Рик и привычно протянул руку. «Я тебя провожу». К лавочке подходила с опаской, но у дверей уже народ не толпился, и белого кителя городового не было видно. Может, на меня не подумают, но как же выкрутиться? Сжала челюсти. «Позвоню девчонкам с сенсорного факультета. Может, сообща, найдем способ все исправить». Лишь бы Розали не узнала о моих манипуляциях с цветами. «Тогда не миновать мне! Лия, а ну сюда!» Услышав разъяренный крик сестры, я вздрогнула и смущенно кивнула Рику. «Мне пора». Неохотно отпустила его руку, сразу лишившись покоя на сердце, повесила голову и потопала к сестре. Розали стояла в дверях лавочки и, вперив руки в бока, хмуро смотрела на меня. «Букет счастья!» — прочитал Рик слова вывески и громко добавил. «До завтра, Трабл. Надеюсь, будет так же весело». Я бросила виноватый взгляд на раздраженную сестру и прошептала. «Если это завтра будет...»